Эй, мне казалось, что ты слушаешь, прервал мои мысли ББ. Я раскрылся. Да, прости, отвлекся. В этой толпе его нет. Что теперь? Я разгладился. Опустимся кольцом ниже. Не отдаляясь друг от друга, мы быстро опустились сквозь дымку. Здесь она стала немного другой. Вообще говоря, трудно было определить, где заканчивается одно кольцо и начинается другое. Но этот участок был мне чем-то знаком. Одно время я ходил сюда в школу. Выяснилось, что я неплотно закрыт. «В какую школу?» — вмешался ББ. «Там учат, помогают тем, у кого еще есть материальное тело». ББ закружился. «АА здесь не будет. Он не любит, когда его поучают. Тебе виднее». Я свернулся. ББ перевернулся и стрелой бросился вниз. Я торопливо последовал за ним. Сейчас мы входили в очень знакомые прозрачные области дымки. Дома, парки, засеянные поля, деревья, леса, крупные строения, церковные шпили. Все они простирались почти до бесконечности. Внизу суетливо передвигались человекоподобные фигуры. Мир земного типа. ББ замерцал. Слишком густая дымка. Что они там делают? Я разгладился. Все, что захочется. А на мой взгляд, они просто слоняются туда-сюда. Одни заботятся о своих жилищах, другие трудятся. Вон те играют в гольф. А в том доме сидят за партией в покер. Где? В каком доме? Я вообще ничего не воспринимаю. Ты что, не видишь этот дом? Замерцал я. Нет. А другие дома? Улицы, деревья, поля. Нет, только движущиеся человеческие фигуры и толстый слой дымки. Я расплылся и свернулся. Сооружение, да и вообще все вокруг было создано не из физической материи. ББ должен хотя бы отчасти их воспринимать. Временным обитателям этой области предстояло осмыслить прежнюю жизнь и подготовиться к очередному циклу человеческого существования. Они знали, что этот мир нематериален, но воссоздали земные условия, чтобы оставаться в привычной обстановке. Они создали его из... Я засветился. Причина была в том, что ББ вообще не знаком с подобными метками. Он ничего не воспринимает, потому что все вокруг сугубо человеческое. Я разгладился. Сомневаюсь, что твой приятель здесь. Пойдем дальше. Опять вниз, замерцал ББ. Да. Я наклонился, исполнил вычурный кувырок и нырнул, пересекая новую размытую границу. Броди по кольцам хоть целые тысячелетия, так и не обойдешь всех внутренних областей. Одни районы огромны, другие достаточно малы. Мне говорили, что в этих кольцах есть все, о чем только думают люди. Это значит, что области постоянно расширяются. В них возникает нечто новое. Кроме того, мне сказали, что некоторые люди действительно проводят здесь тысячи лет, время от времени возвращаясь к земной жизни и покидая ее. Должно быть захватывающе, если ты способен составлять предварительные планы и умеешь осмысливать свой опыт. Однако большая часть людей... Нашел, нашел! ББ завибрировал с такой силой, что меня едва не отнесло прочь. Где? ББ уже разворачивался для броска. Я старался не отставать. Мне и самому уже хотелось взглянуть на этого пресловутого АА.